В Ришикеше много ашрамов. Большинство из них находятся на левом берегу Ганги. Перед нами открывается прекрасное зрелище. Мать Ганга, величественно текущая через город. Ее вода прохладна и сладка. Отсюда ее развозят в медных баках по всей Индии. Один из почитателей Ганги, который когда-то жил здесь, однажды сказал: «Ганга Деви – это форма Вишну. Видеть ее – значит возвышать свою душу. Она течет в долине, рядом со своей сестрой Парвати, дочерью Гималаев. Как замечательно она выглядит, когда течет в долине Ришикеша. Ее синий цвет сродни синему цвету океана. Даже несколько минут, проведенных на каком-нибудь камне близ Ганги, величайшее благословение. А тот, кто прожил в Ришикеше на берегу Ганги несколько месяцев, давал здесь обеты и занимался религиозной практикой, немедленно попадет в царство Хари. Недалеко отсюда, незадолго до своего ухода с нашей планеты, жил и Шрила Прабхупада. Несмотря на узкую и неукрепленную дорогу, нас то и дело обгоняют другие джипы, на которых одновременно едет от 20 до 25 человек. Они свисают из окон и кузовов, сидят на капотах и крышах. Все они, за редким исключением, пребывают в отменном расположении духа. Справа от нас улица круто уходит вниз. Иногда наш путь пролегает через расщелины в скале, где каждый день падают камни. Нам то и дело встречаются рабочие, которым поручено укреплять разрушенные эрозией дороги. Но они, как правило, отдыхают в ямах и пьют чай. Подвесные мосты через долину почти все сделаны из стали, хотя попадаются и сплетенные из веревок с деревянным настилом. В зарослях на обочине мы замечаем недовольные черные морды седых обезьян, личная жизнь которых потревожена ревущим мотором нашего джипа. Насладившись живописными пейзажами, мы подъезжаем к Дева-Проягу. Слово «Прояг» указывает на слияние священных рек. Здесь, в Гималайских горах, все реки являются притоками Ганги. Дева-Прояг – это второй по значимости прояг Индии. Первым является Аллахабад, где сливаются вместе Ямуна, Сарасвати и Ганга. К Дева-Проягу можно добраться только пешком, перейдя по подвесному мосту через Алаканда-Гангу. Бала-Гопал предлагает пройти по городу с киртаном. Мы с радостью подхватываем идею, взяв в руки караталы, с песнями вступаем на мост. С другой стороны моста на нас идут три коровы. Они, судя по всему, киртанов не любят. Все больше раздражаясь, животные начинают метаться туда-сюда, и мост угрожающе раскачивается. А вместе с ним и мы. К счастью, коровы выбирают верный путь – назад, иначе роковой встречи было бы не избежать. На этом-то мостике над Гангой. И вот мы входим в деревню. Вокруг нас сонное царство. Полдень здесь – время отдыха. Дома в деревне все старые и маленькие, выстроены в беспорядке, как зубы старого попрошайки. Здесь нет машины, единственным средством передвижения является скот, на котором перевозят продукты и воду – Ганги. На краю деревни мы видим лестницы, ведущие к слиянию обоих рукавов Ганги. Замечаем аскетов в их пещерах. Сразу видно, что они не первый день живут здесь. Их одеяла потемнели от пыли. Ну вот, мы выходим на плато перед самым слиянием рек и замираем от нахлынувших на нас эмоций. Что за чудо? Воздух насыщен энергией свежести. Водные массы обеих рек, Алакананды и Пхаригиратхи, бурно сталкиваются друг с другом, пенятся и образуют гряду из волн. Несмотря на ледяную воду, холода не чувствуешь, поскольку светит солнце. Мы некоторое время стоим молча в глубокой задумчивости, затем идем в древний храм Рагунатхи, в котором поклоняются изваянию Шри Рамы, высотой в 4,5 метра. Этот храм был построен 1250 лет тому назад и принадлежит к 108 важнейшим храмам Индии. К сожалению, ворота закрыты. Полдень. Господь спит, и жрецы тоже. Обвешалые камни храма хранят память о тысячах паломников, проделывавших долгий путь, чтобы почтить эту святыню. Один камень с задней стороны высокой башни даже протерт головами паломников, которые прислонялись к нему, чтобы поверить свои тайные чаяния. Возле крытого каменного трона, кафедры Шанкары, мы замечаем паломника, отдыхающего в тени. Его внешность весьма примечательна. Поджарое мускулистое тело, чуть тронутые сединой волосы и темно-серая полоска ткани вокруг ног. Все это производит интересное впечатление. Судя по всему, мы тоже заинтересовали его, но он не желает к нам подходить. Тогда я прошу Атмананду подойти к нему. Они долго разговаривают на хинди, и лицо Садху постепенно проясняется. Я уже встречался с таким явлением. Сначала эти святые смотрят на нас с осторожностью и даже с опаской. Но узнав о нашей жизни и ежедневной духовной практике, они каждый раз вдохновляются. Еще бы, ведь исполнилось предсказание Вед. В священных писаниях предсказывается, что для святых имен Бога не будет границ, и в нашу эпоху даже люди с Запада станут серьезно изучать Веды. Наш новый знакомый уже 12 лет в пути. Его паломничество пролегает через все святые места. Где бы они ни находились, везде и всегда он повторяет святые имена Рамы. Сейчас он идет в Бадри, в Хардвар, и дальше через Курукшетру в Бенарес. С нескрываемой радостью он восклицает. «Я покинул мир людей, которые вместо того, чтобы повторять «Рама, Рама», повторяют лишь «Я, я, я». Кто теперь со мной? Да никто». И, подмигнув, да прибавляет. «Я не знаю, как долго еще в эту Кали-югу осталось ждать мировой катастрофы, но я буду совершать свое паломничество, пока не оставлю этот комок плоти в пыли какого-нибудь святого места и не закончу свое последнее путешествие». И с этими словами он показывает пальцем на небо. Мы едем дальше. Дорога идет вверх, извиваясь, как проткнутая копьем кобра. Мы проезжаем мимо таблички, предупреждающей о знаменитом леопарде Рудрапраяга. Этот леопард загрыз около 300 людей. Местные жители не решались выходить по ночам из своих хижин. Чудовище-людоед мог появиться в любую секунду. Он нападал даже днем. Лучшие охотники страны пытались добраться до него, но безуспешно. И лишь одному охотнику из Англии удалось после 14 дней поисков выследить его и пристрелить. Мы продолжаем свой путь и после обеда оказываемся в Рудрапраяге. Такие уставшие, что прекрасные пейзажи этого места расплываются перед нашими глазами, как в тумане. Все мысли сводятся к одной – где найти кровать? По милости Кришны мы находим гостиницу на берегу Ганги, и я, как мертвый, валюсь в постель, позволяя отдохнуть своим напряженным нервам. Вскоре свежий воздух и оживляющие переливы Ганги делают свое дело. И вот уже я, полный сил, схожу к ее берегам. Сначала нужно спуститься по длинной лестнице к храму, Дурги, а оттуда прямиком к Праягу. Здесь сливаются вместе два самых важных притока Ганги – Мандакини Ганга и Алакананда Ганга. Спустившись, я вижу Балагопала и Лакшмана. Оба прямо-таки светятся. Купание оздоровило их тело и дух. Следуя их примеру, я спускаюсь к отгороженному участку реки, где разрешено купание. Не очнувшись окончательно ото сна и забыв все меры предосторожности, я перелезаю за ограждение и погружаюсь в ледяные воды Ганги. Нужно сказать, что я еще ни разу в своей жизни не купался в запрещенных местах. Холод пронизывает меня, и я с удивлением замечаю, что меня начинает стремительно уносить течением. Ганга в этом месте очень сильна. В последний момент я успеваю схватиться за ограждение, но Ганга не сдается. Она треплет меня и тянет, будто хочет меня украсть. Я отчаянно сопротивляюсь и из последних сил пролезаю под ограждением, покидая опасный участок. Теперь первым делом я должен куда-то присесть, на ноге кровоточит рана. Пока я боролся за свою жизнь, остальные в ужасе кричали с берега. «Гангама, Нараяна! Кришна, Нарисимха!» Я понял, мать Ганга может быть и суровой. Хромая, я иду вместе с доктором Аурелиусом осматривать соседние храмы. Один из них – храм Нарада Муни. Он сидел в этом месте и совершал многочисленные аскетические подвиги с целью заставить Шиву согласиться обучить его игре на вине, ведической лютне. Шива, однако, никого не хотел учить игре на вине, и, желая, чтобы Нарада Муни оставил его в покое, принял страшный дикий облик. Когда же Нарада Муни, невзирая на это, подошел к нему, Шива стал танцевать, как сумасшедший. Его локоны развивались на ветру, а копье приближалось к Нараде Муни на опасное расстояние. Но Нарада Муни не сдавался. Вооружившись решимостью, он так долго взывал к милосердию Шивы, что тот согласился. Я вспоминаю, как в своих взаимоотношениях с духовным учителем пережил примерно то же самое. Иногда тебе дают испытания, чтобы проверить твою решимость. Прошел с успехом тест, обучение будет быстрым. Начало моей духовной жизни не было простым. Я уже некоторое время жил в лондонском храме, как вдруг мое прошлое, подобно танцующему богу-разрушителю, вторглось в мою жизнь. Мой дедушка, который тогда уже лежал на смертном одре, стал просить меня вернуться к мирской жизни. Он хотел, чтобы я пообещал ему это. К нему присоединились и все мои друзья, родители, родственники. Приехала бывшая подружка. Но что самое ужасное, мои материальные желания, подкрепившиеся атмосферой Лондона, этого международного культурного центра, непрестанно мучили мой ум. Сюда добавилась чужая храмовая жизнь, простота и аскетизм, странные правила и непонятные церемонии, общие спальни и все эти новые идеи, которые удручали и раздражали меня с моими старыми представлениями о жизни. И вот в самый разгар этих бурных событий приехал Шрила Прабхупада. Как ждал я мира и покоя от встречи с ним. И, как выяснилось, ждал не напрасно. Хотя и пришли они совсем не оттуда, откуда я их ждал. В конце одной лекции я задал Шриле Прабхупаде вопрос о причине материального существования. Если Кришна – причина, то как же объяснить, что на свете столько зла? Ответ Шрилы Прабхупады был неожиданным. Не Бог создал материальный мир. Это ты его создал. Все оглушительно засмеялись. Живое существо само несет ответственность за свои поступки и не должно ни при каких обстоятельствах искать виноватых, добавил он. Его речь была строгой. Он проверял меня. Этим ответом, смысл которого я понял лишь много позже, он как будто проигнорировал меня, и я в первую минуту почувствовал себя всеми покинутым. Мой гуру выставляет меня на посмешище, да еще и делает мне выговор. Первая реакция была «собирай чемоданы». Но потом ум прояснился, и я осознал, Шрила Прабхупада проверял меня и одновременно давал понять, все яснее и яснее, что настоящая духовная жизнь и духовный разум начинаются за обнесенными колючей проволокой границами ложного эго. Полоска лунного света ложится на край моей постели, освещая ее, как некую сцену, на которой сейчас развернется неизвестный мне спектакль. Я еще не сплю, но уже и не бодрствую. В полудреме сливаются воедино мои впечатления от пережитого, услышанного и прочитанного. Неожиданно раздается рычание дикой кошки. Испуганно я перевожу взгляд на дверь. Из темноты на меня смотрят два горящих глаза. Я в страхе вскакиваю и бегу. Ветки хлещут меня по щекам. Я спотыкаюсь о древесные корни. Шум смертоносных лап превращается в барабанную дробь. Я поворачиваю голову и вижу леопарда, прыгающего на меня. Вне себя от ужаса я кричу. В комнате резко включается свет. Хари, наш повар, с участием смотрит на меня, делает вопросительный знак рукой. Я бормочу. Свапна, свапна. Сон. И делаю попытку спать дальше. Но призрак возвращается. Леопард Рудрапраяга следует за мной по пятам. В конце концов, мне все это порядком надоедает. Я сажусь в кресло-качалку и задумываюсь. Да, ничего себе паломничество, это ведь только начало. Днем чуть не утонул в Ганге, а сейчас эти кошмары, прямо как в самолете. Что ж, я ведь хотел захватывающего путешествия, хотел добиться ясности. А когда взываешь из глубин своего «я», из самого ядра жизни и просишь перемен, судьба начинает скакать галопом. Обратно в постель мне что-то не очень хочется. Быть может, здесь спал тот самый охотник, выслеживавший леопарда. Наугад листаю Шримад Бхагаватам, пока глаза не натыкаются на следующую фразу. «Все, что происходит во времени, состоящем из прошлого, настоящего и будущего, всего лишь сон». Таков сокровенный вывод всех ведических писаний. «Все мое существование, всего лишь сон?» Какая потрясающая мысль! При ближайшем рассмотрении видишь всю ее глубину. Посмотрев на происходящее с духовной точки зрения, можно понять, что душа не имеет ничего общего с так называемым добром и злом этого мира. События жизни проходят мимо нее, как сны. Эти сны покрывают наше сознание, подобно узорам облаков в небе. Мальчишкой я любил сидеть у чердачного окна старого дома и наблюдать за облаками, как они в ярости гоняются друг за дружкой, будто бы поклявшись сражаться насмерть. И еще тогда у меня проскальзывала мысль, что все, что мы называем хорошим или плохим, есть не что иное, как постоянно меняющееся скопление облаков, что проносит перед нами некий невидимый загадочный ветер. Я вспоминаю аналогию из Вед. Изначально мы все дети бессмертия, вечные души, частички Бога, Но подобно тому, как во сне мы погружаемся в жизнь наших сновидений, так и сейчас мы утонули в материальном мире и еще долго будем захвачены галлюцинациями этого сна, пока в один прекрасный день не проснемся. Пока я сижу в своем кресле, купаясь в лунном свете, в моем уме проносится история, которую мне рассказал один странствующий монах много лет назад во время моей первой поездки в Гималаи. Царевич Виджай-Кумар, единственный сын почтенной монашей пары, был тщательно подготовлен своими родителями, чтобы в будущем самому стать царем. Однако его учителя вскоре заметили, что царевича больше интересует духовное развитие, чем дворцовые дела. Уже в 10 лет он задавал такие вопросы, что все разводили руками, не находя на них ответа. Однажды на царский двор пожаловал почтенный святой Кришна Парамахамса и попросил царя позволить ему прочитать во дворце лекцию о духовной жизни. Слушать его собралось много народу, среди них и юный царевич. Слова Кришны Парамахамса разожгли в его сердце огонь стремления к возвышенному. И решил Виджай-Кумар принять святого своим духовным учителем и уйти вместе с ним. И спросив разрешения у родителей, юный царевич ушел с мудрецом. И тот, по окончании испытательного срока, принял уже повзрослевшего юношу в ученики. На церемонии посвящения принц снял с себя разноцветные шелковые одежды и обратился в простую накидку брахмачари, нищего монаха. Вскоре после этого они с гуру отправились в соседнее царство, где его обучение продолжилось. Счастливый он служил мудрецу и каждый день узнавал от него все новые и новые тайны духовной науки. Прошло время, и вот уже нашему царевичу 20 лет. Каждый день он выходит на улицы города и идет от двери к двери, собирая подаяние. И все это было бы хорошо, не зайдя он однажды в незнакомую часть города. Дома там были один богаче другого, и ему все реже и реже открывали двери. С улыбкой говорил сам себе наш сияющий монах: «Как счастлив я, что вырвался из тюрьмы гордыни, чьи решетки сделаны из богатства и тщеславия». С такими мыслями шел он, пока не наткнулся на какие-то ворота, где стояла незнакомая девушка небесной красоты и знаком приглашала нашего монаха войти во внутренний двор, украшенный яркими цветами. Некий внутренний голос остановил Виджай-Кумара, предложив ему вежливо извиниться и идти дальше. Однако другой голос, много сильнее первого, стал склонять его принять приглашение. И вот он, сам не помня как, оказался в обществе прекрасных девушек, служанок, правителей этого города. А это был именно его дворец и сад. В это время девушки наслаждались завтраком под сенью деревьев, позолоченных первыми лучами солнца. Они немало удивились, увидев с собой молодого монаха, и предложили ему разделить с ним трапезу. Наш монах с радостью согласился. Он был голоден и к тому же давно уже не вкушал царских яств. Увидев, как жадно он набросился на еду, юные придворные дамы рассыпались жемчужным смехом. Они стали шутить с Виджай-Кумаром и вести с ним нежные беседы. Их интересовало, как же он смог отказаться от мирской жизни. И Виджай-Кумар вынужден был на их неприличные намеки отвечать цитатами из священных писаний. Эту сцену у старого фонтана в саду наблюдал один стражник и доложил обо всем царю. Царь спустился в сад и, оставаясь незамеченным, стал наблюдать за Виджай-Кумаром и служанками. В конце концов терпение царя лопнуло. Громоподобным голосом он закричал на весь сад: «Монах в целибате, любезнейший с женщинами и вкушающий блюда с царского стола, лишается своих добродетелей, честности и чистоты. Дать парню 25 плетей по голой спине – это приведет его в чувство». Через полчаса, скрюченный от боли и в окровавленных одеждах, Виджай-Кумар очнулся на улице. Вне себя от страданий и ярости он поклялся отомстить царю и не собирался успокаиваться до тех пор, пока не сожжет дотла его город и всенародно не отхлещет царя плетьми за его несправедливое наказание. Тяжело дыша, он попрощался со своим гуру и попросил его о милости. «Я был слишком молод для монашеской жизни. Смилуйся надо мной, отпусти меня. Я должен стать царем. Лишь когда я проживу жизнь как правитель, я смогу вернуться под твое наставничество». И со слезами добавил: «Пожалуйста, не забывай меня и не думай обо мне плохо, а лучше пожелай, чтобы когда-нибудь твое учение дало ростки в моем сердце». Старый мудрец, понимающе улыбнулся и ответил: «Будь по-твоему, но прошу тебя, останься здесь на эту ночь. В джунглях сейчас опасно. Дикие звери вышли на охоту. Ты отдохнешь, а утром отправишься в свое царство». Виджай Кумар послушался учителя и, поужинав гороховым супом, что учитель варил ему каждый день, как был в своих окровавленных одеждах, так и забылся неспокойным сном. В это время его гуру, завершив в соседней комнате свои ежедневные ритуалы, взмолился Кришне: «Пожалуйста, надели моего ученика глазами, которыми он сможет увидеть всю подноготную материального существования. Пожалуйста, дай ему силы оставаться удовлетворенным всегда, в счастье и в горе, и в конце концов пройти сквозь мрак невежества».